«Ну что же, время призвать еще подкрепление», — сказал человек в маске и, воспользовавшись гендзюцу, словно марионетку заставил Орочимару призвать еще одного бойца. Из-под земли появился гроб. Крышка гроба медленно открылась, и из него вышел молодой парень с красными волосами. «Добро пожаловать обратно, Сосари», — поприветствовал вновь прибывшего человек в маске. «Что за?» Сосари огляделся и внимательно осмотрел Орочимару с Гидамаза. «Значит, все идет по плану. Я хочу, чтобы ты отправился и выманил Джинчурики Восьмихвостого». «Прекрасно. Я это сделаю. Где мое снаряжение?» Сосари посмотрел на человека в маске. Человек в маске молчал. «Мои запасные марионетки, которые я оставил в нашем убежище». Человек в маске продолжал молчать. «Мои иглы с ядом». Человек в маске понуро продолжал молчать. «Ядовитые бомбы». Обе стороны начали молчать, думая, каждый сам о своем. «ГММ, я правильно понимаю, что ты воскресил Сосари Красного Песка, получившего свое прозвище из-за того, что своими куклами пролил много крови, от упоминания имени которого трепетали вся Суна и приграничные деревни. Это я о себе, если ты не понял, и не озаботился даже минимальным снаряжением. При этом просишь меня идти и выманивать Восьмихвостого, ты и без снаряжения хорош». Попытался сгладить неловкость человек в маске. «Не надо мне льстить, как ты себе это представляешь? Я вот так просто подхожу и нитями чакры беру контроль над Джинчурики. При этом армия Альянса на все это смотрит и ничего не делает. Над этой огромной массой чакры, своими тоненькими нитями, предназначенными для филигранного контроля, Сосари потихоньку начал закипать. Чего ты бесишься? Придумаешь что-нибудь. В конце концов, у тебя сейчас бессмертное тело, и нет лимитов в чакре. Возмутился человек в маске. Да пошел ты, я тебе не горилла, чтобы идти и бить всех с помощью тайдзюцу. Кстати, о гориллах. А мой убийца выжил? Внезапно спросил Сосари. Если ты пророк или, то да, он выжил и присвоил себе всю славу от победы над тобой. Решил воспользоваться возможностью человек в маске и надавить на больную точку, вызвав желание мести. Он сейчас в почете в Суне и заработал репутацию во всем мире. Тогда мне тем более нельзя туда идти. Внезапный ответ заставил человека в маске вздрогнуть. У меня и так репутация от проигрыша какому-то странному шиноби без ниндзюцу была подорвана, а если я туда приду в таком виде, да еще и без своих кукол, это вообще будет конец всей репутации, которую я заработал при жизни. Моя репутация – это все, что осталось после меня в этом мире. Мне это надоело. Иди и сделай это. Человек в маске воспользовался гендзюцу, чтобы опосредованно, через Орочимару, заставить воскрешенного делать, что ему приказано. Ха-ха, да черта с два. Абсолютно неожиданно для человека в маске ответил Сосари. Ты что думаешь, что техника, которая превратила меня в его марионетку, заставит меня, мастера-марионеточника, безропотно повиноваться? Я всю жизнь рулил собой, словно марионеткой, и то, что у меня сейчас псевдоживое тело, ничего не меняет в том, чем я занимался при жизни. Мое ЧСВ намного сильнее твоих или чьих бы то ни было приказов. Внезапно Сосари задумался. Нет, безусловно, я нахожу данное нестареющее тело, способное восстанавливаться снова и снова, освобожденное от оков смертной жизни, от возможности гнить или разлагаться, не нуждающееся в воздухе или еде, великолепным. Как в свое время я говорил Дейдаре, взрыв это не искусство, искусство должно быть прекрасным, о нем должны помнить потомки, искусство должно быть вечно, а не мимолетно. Человек в маске схватился за маску. Сосари сел на свою излюбленную тему об искусстве, при этом используя свое текущее состояние в качестве наглядного примера. Это могло затянуться надолго. Человек в маске попытался воспользоваться Орочимару, чтобы отправить наконец призванного заниматься тем, для чего его, собственно говоря, и призвали. И вообще, с точки зрения трансцендентальности сущего, моя текущая форма существования выходит за пределы жизни. Более того, не разлагаясь и оставаясь в текущей форме, даже моя псевдоодежда в случае повреждения будет восстановлена в первоначальный вид. А значит, в текущий момент я вышел из-за рамки времени. Если исходить из теории, что время движется только вперед и нет возможности вернуться назад, то, безусловно, я превратился в идеальный с точки зрения искусства объект. ХММ, весь вопрос только в том, к какому типу искусства можно причислить шедевр, которым я на текущий момент, безусловно, являюсь. Человек в маске от услышанного впал в ступор. Нет, я определенно не отношусь к музыке, графики и живописи. К кино тоже не отношусь. Остается только скульптура. Вопрос только, к какому типу скульптуры? Если я буду идти по улице, значит можно предположить, что я использую свое тело для украшения улиц, а значит, фактически я памятник. Но опять-таки я участвовал в Третьей мировой войне Шиноби, в исторических событиях, и когда люди будут смотреть на меня, они будут вспоминать о прошедшем, об истории, а значит, я не просто памятник, а целый монумент. Сосари разговаривал сам с собой, но при этом смотрел на человека в маске. Нет, нельзя отправлять такое совершенство вроде меня для такой низменной цели, как убийство и выманивание Восьмихвостого. Я должен беречь себя, ибо в текущем виде представляю из себя культурное наследие страны ветра. Уйди. Вышел из ступора человек в маске, заставляя Орочимару отменить технику против этого сошедшего с ума марионеточника. Он и при жизни-то был неадекватен, превратив себя в марионетку, а после смерти так вообще. Человек в маске достал тряпочку, снял маску и протер вспотевшую от произошедшего маску, только время потратил. Поля боя. Гаара, я чувствую жажду убийства, она прямо транслируется сюда. Мне кажется, Мизукаге дает нам знать, что больше не может сопротивляться технике и скоро начнет убивать. «Лети туда, я задержу учителя», — сказала Анаки, в очередной раз блокируя технику пыли противника своей техникой пыли. «Понял, не умирайте», — ответил Гаара, создавая очередной песчаный остров. В некотором отдалении внезапно давление техники усилилось. «Зашибись», — воскликнул Гангицу, после чего покачал головой и, возведя руки к небу, патетично произнес: «Видит Бог смерти, я сделал все, что мог. Для своего спокойствия я буду считать происходящее здесь не убийством, а естественным отбором». «Ха-ха, вот ты где!» Гангицу наконец-таки заметил Шиноби, постоянно бросающего в него один и тот же кунай. «А вы еще что здесь делаете?» — сказал Гангицу, посмотрев на окружающих его Шиноби. «Бегите, глупцы! Техника водных пузырей! Ну блин, только не она! Защищайтесь!» Возле Гангицу стали образовываться мыльные пузырики, после чего они полетели в Шиноби. Возможно, были бы жертвы, если бы не воздвигнутая защитная стена из песка, которая, впрочем, под действием пузырей, словно под кислотой, стала осыпаться. «Ух, было близко!» — воскликнул Гангицу и посмотрел на подкрепление союзных Шиноби. «Ну хоть ты меня не разочаруй!» В воздухе парил Гаара, внимательно изучая последствия техники противника, которая уничтожила защитную технику и продолжала плавить песок уже на земле. «Возможно, это будет самый сложный бой в моей жизни», — подумал Гаара. «Рокли, человек, сбросивший напряжение. Тимари стояла напротив меня и изображала из себя рыбу, выброшенную на берег. Ее рот открывался и закрывался по некой хаотично-цикличной схеме, выявить закономерности которой я так и не смог. Не то образование. Я не инженер, а работник куная чакры. Приложение выполнило недопустимую операцию и будет закрыто», — прокомментировал увиденное я. Внезапно мне пришло видение от дракончика. Пока я боролся с напряжением, а Анаки сражался с мумией и явно проигрывал, Гаары рядом с ним видно не было. «Деда надо спасать. Я сейчас не на пике формы, врата открыть не смогу еще долго, но моя скорость все еще при мне, да и физических ран благодаря Шибздику не осталось. Надо бежать, Дедан в опасности», — предупредил я всех и со всей скорости рванул обратно. Пока я бежал к полю боя, размышлял, перед глазами предстала молодая Тимари. И как у меня до этого дошло, и что предшествовало тому, что я набрался смелости. Если рассматривать происходящее по хронологии, то получается следующая картина. В нашу первую встречу я отпинал ее младшего брата Конкура. Потом упер у них свитки на экзамене, приведя с собой Рачимару. Во время попытки захвата Конохи я взял ее саму в заложники и отпинал с другом ее другого младшего брата, Гаару. Потом мы взяли в плен ее саму и ее братьев. Потом я, спасая ее брата, встретился с Ари и фактически отпинал ее деда в форме марионетки. Сейчас я бегу гасить ее отца. Это что получается? Я фактически надавал лещи аж трем поколениям ее семьи. Ну теперь понятно, почему я, не очкуя, сделал ей предложение. Надо учесть, что если она его примет, готовить надо будет мне, и спиной к ней желательно не поворачиваться. Блин, надо было дождаться хотя бы ответа. Впереди показался Анаки, Он тяжело дышал и больше не парил в воздухе. В отдалении стояла мумия и кастовала свою аннигиляторную пушку. Взрыв тегами удалось прервать технику и вынудить противника буквально залезть под землю. «Дед, ты как?» – спросил я его. Спину заклинило, и с чакрой проблемы. «Уходи, я задержу его, сколько смогу, я уже отправил сообщение в штаб, чтобы, пока учитель здесь, обычные шиноби и армия не подходили близко. Техника пыли, примененная против армии, вызовет критические потери». «Нет, дедуль, пришли вместе, вместе и уйдем», — сказал я, закидывая деда себе на спину и привязывая его тросом. «Бзззз, слышу звук, отпрыгиваю из места, где мы находились, там оказался небольшой кратер, с ровными краями, ни хрена ж себе, техника пыли уничтожает все на своем пути, только техники абсолютной защиты, да и то не все, могут ее остановить». Сказал мне дед. Из-под земли в отдалении на секунду показалась мумия, и снова раздался звук БЗЗЗ. «Ничего, дедан, нельзя остановить, будем уворачиваться», сказал я, резко ускоряясь вправо. «А-а-а», прохрихтел дед. Я взволнованно спросил, что случилось. «Раны, контузия, зацепила, меня укачивает, а еще меня тошнит, буэ-э-э, великолепно». Именно так я себе и представлял в своих ночных кошмарах мировую войну шиноби. Я в качестве средства передвижения с дедом на спине, которого укачивает и которого тошнит, убегающий от мумии, которая шмаляет в нас из аннигиляторной пушки. Возможно, это будет самый сложный бой в моей жизни. Глава 54. Рок Ли, он же легендарный Маунт. Мне это БЗЗЗ в кошмарах снится будет. Ну сколько можно то? Уже 8 БЗЗЗ, такими темпами мы пустыню в каньон превратим. Противник попался просто жуть. Мало того, что этот потомок Тутанхамона хренакает жуткой техникой, так, помимо этого, он словно червь из дюны заныривает под землю и выныривает уже в другом месте. И ведь даже этого ему мало, в дополнение ко всему, он еще и маскирует свою чакру, да так, что Забуза со своим туманом от зависти разгрыз бы свою заточку, если бы повстречал этого товарища на своем пути. И никакой туман ему не нужен. Слава яйцам, что у меня помимо дракончика, есть непредусмотренные изначальной конструкции и органические навороты в виде сонара и тепловизора, а то было бы все категорически печально. В дополнение ко всему у меня есть еще и пыхтящий, кряхтящий, блющий рюкзак в виде шиноби каге уровня. И да, в текущий момент этот безусловно полезная в хозяйстве вещь абсолютно бесполезна. Противник в очередной раз занырнул под землю. «Это нехорошо», — сказал Анаки. «Почему? Он ведь и до этого так делал», — спросил я. «Мой учитель великолепный тактик, и если до этого, он или тот, кто контролирует его, недооценил тебя и попытался взять нахрапом, то теперь нам придется столкнуться с истинной силой моего учителя». «Мде», — емко прокомментировал я, — «чуть едетка не подвело. Если раньше мумия просто вылезала из земли и делала БЗЗ, то теперь тактика боя изменилась. Противник увеличил гравитацию почти в два раза». «Плохо. Учитель решил урезать твою скорость. Я пока восстанавливаюсь». «Насколько сильно он контролирует гравитацию?» — спросил я. «Насколько я помню, его максимум это в 10 раз, но для этого ему нужно будет подойти ближе. Учитывая, что он видел, как ты убежал за Райкаге, а потом вернулся, не думаю, что он рискнет подходить ближе. Все же попытаемся заманить его поближе, сделав вид, что техника доставляет мне неудобства». «А она не доставляет, учитывая, что ты еще и меня держишь», — удивился Анаки. «Это всего в два раза. Я, будучи генином, таскал утяжелители раз в 5 тяжелее. Первое, это вместо аннигиляторной пушки в нас полетала целая куча сгустков огня в виде голов драконов. Ну это просто. Распечатываю кунай с взрыв тегами и кидаю по кунаю в каждый сгусток огня. Благодаря вечным тренировкам с Наруто выживаемость от техник огня у меня прокачана на максимум. Взрыв от тегов был направлен так, что до нас даже жара от огня не дошло. Противник вынырнул в это время из другого места и повторил эту же технику, но теперь вместо больших голов драконов в нас полетели эти же головы, но размером не превышающие кунай. Вместо разрушительной силы они стали быстрее. Призываю ППБ и использую ее в качестве стены. Бочка без напряжения выдержала удар. Тем временем, противник решил воспользоваться каким-то туманом. «Черт, стихия воды, ядовитый туман», — воскликнул дед. «Команда газы». Быстро развязываю деда, закидываю того в бочку. «Что за?» — удивленно произнес дед. «Все нормально, бочка защищает от контактных ядов, там еще и фильтр воздуха, Ввожу деда в курс дела. А как же ты? Я не смогу тебе в случае чего помочь отсюда. Я не могу использовать стихию пыли, но восстановился достаточно для других техник. Если это яд, то все в порядке. Копите чакру, я справляюсь. Если что, там в бочке есть печать. Если ее отодрать от стенки, сработает аварийная эвакуация. Чтобы просто вылезти там сверху, две печати надо по очереди на них надавить. Заманчивую идею. Отправить деда по направлению к штабу на первой космической методом печати попрыгунчика, пришлось оставить, потому что хрен его знает, к каким последствиям это может привести. Противник явно владеет техникой управления гравитацией, а я не Иван Грозный, чтобы посадить создателя пороха на бочку с этим порохом, чтобы тот полетал. Мне потом перед Цунади и другими деревнями отчитываться придется. Объяснительную писать, по допросам ходить. Ну его нафиг. Нас окутал туман. Но при этом он не был достаточно плотным, чтобы ничего видно не было. «Есть смысл ставить дымовую завесу нам самим?» – спросил я деда. «Нет, мой учитель чует чакру. Он вообще человек, и чакру чует и маскироваться умеет, и из аннигиляторной пушки бахает и огнем, водой и землей владеет. В нас сразу с двух сторон полетел порыв сильного ветра, еще и ветер. Мой учитель владеет всеми пятью стихиями и расширенным геномом. И да ты не первый, кто сомневается в его человечности. В свое время он носил прозвище «не человек». Тем временем, ситуация продолжала ухудшаться. Ветер дул с двух противоположных сторон, гравитация увеличилась еще в два раза. Как он это делает? Я понимаю, техника ветра и гравитация, но как он создает ветер с двух сторон? Ой, совсем забыл, мой учитель может раздваиваться. Это урезает его чакру пополам. Но клон может делать все его техники. Они правда слабее в два раза. Теневой клон, уточнил я. Нет, клон разрушится от урона, техника учителя нет. При этом клон еще и чакру может восстанавливать. У тебя не учитель, а грибанный читер. Поток ветра и гравитация это не все. Внезапно в потоке ветра стали появляться воздушные лезвия. Утолщение воздуха способные разрезать то, что стоит у этого потока на пути, большие и малые. Визуально большие потоки можно увидеть, но на зрение полагаться в таком случае не стоит. Сонар позволяет их лучше увидеть. Падаю на землю, распечатываю саперку. Норматив на выкапывание окопа для стрельбы лежа на оценку отлично из положения лежа в армии РФ это 25 минут. Я справился за минуту, при этом еще и бочку с дедом закопал, то есть фактически вырыл окоп для стрельбы стоя. Благо с дерном и мотивацией повезло. После копания туннелей на том злосчастном острове, бульдозер по сравнению со мной нервно мнется в сторонке. Ветер внезапно прекратился. Дракончик передал картинку, двух мумий кастующих коронное БЗЗ. «Уе!» – воскликнул я, в срочном порядке активируя печать попрыгунчик. Уитный окоп, впрочем, как и целый кусок земли перестал существовать. Вот только в данный момент не это меня интересовало, а то, что выстрелила всего одна мумия, а вторая выцеливала с готовой так и не выпущенной техникой нас в воздухе. Все, кажись, отбегался. Словно в замедленной съемке я видел, как техника медленно летит в нас. Дальше я смотрел на картинку своего детства, Академию Шиноби, битву на мосту, нападение на Коноху, путешествие по землям. В последний момент Анаки, воспользовавшись печатью экстренной эвакуации, выстрелил собой из бочки, словно циркачи, схватив меня ногу. Мы буквально на миллисекунды разминулись с гарантированной смертью. Все-таки хорошо, что этой технике для создания объемного взрыва нужно во что-то попасть. И вот так на огромной скорости мы вместе улетели от этого кошмара. Некоторое время назад Гаар оказался в затруднительном положении. Универсальная броня плавилась от странной техники его противника, его же ответные атаки были неэффективны ввиду того, что противник находился под защитой своей техники призыва. Гаар, благодаря своей способности чувствовать песок, сумел обнаружить этот призыв. Проблема была в том, что уничтожить его у него не было возможности. Противник не позволял перейти из защиты в нападение, при этом сам не тратился на свою защиту, понимая, что пока призыв существует, ему ничего не грозит. Замкнутый круг. Находящихся же здесь шиноби, Гаара заставил отступить. Повезло, что туман Мизукаге позволил союзникам отступить, иначе ситуация была бы совсем плачевной. И ладно бы только это, но противник еще и комментировал свои действия и действия Гаары, чем действовал последнему на нервы. «Ну чего ты, давай уничтожь ракушку, я знаю, что ты уже ее нашел. Ой, техника водных пузырей, лучше защищайся». В Гаару полетели пузырьки.